Вот ее уволили. А Петр ставит почти каждому в досье на первой страничке. Вот это означает ускоренное рассмотрение дела ввиду очередного отказа. Вот GS подписывает протокол, прощается, заискивающе улыбается и вершителю судеб, и толмачу, и пришедшему за ним стражнику с алебардой. Надеется, что теперь-то все будет хорошо, а Петр ему только закроется дверь. Штамп. Этот заработок был не для Сабины. Когда толмач ходил с ней в перерыве в кафе напротив, она жаловалась, что, вернувшись после работы домой, садится ужинать. А перед глазами женщина, которая днем на интервью плакала, рассказывая, как сыну выдирали ногти, а этот самый мальчик без ногтей сидел рядом в комнате для ожидания. Детей опрашивают отдельно от родителей. «Здесь нельзя никого жалеть», — сказал один раз Сабина. «А я их всех жалею. Надо просто уметь отключиться. Стать роботом. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Заполнил формуляр, подписал протокол, отправил в Берн. Пусть они там решают. Нет, мне надо искать другую работу». Сабина была совсем юной столоначальницей.